Император хмурился, но прощал. Молодежь в царской семье не пропускала хороших балов, не пренебрегала и торжественными приемами. После приемов бывал парадный обед, на котором подавали, например, суп из черепахи и претонье, пирожки, мясо дикой козы, стерляди по-русски, котлеты Ришелье, пудинг Виктория, артишоки, на жаркое фазанов, рябчиков и перепелов, салат, ананасы в мороскине, мороженое, фрукты, кофе, конфеты, чай. Это меню торжественного обеда в честь сорокалетия Николаевской морской академии. В те годы высший свет, как широкие круги дворянства, охватило принесенное из Франции поветрие спиритизм. Имя Юма стало известно всем. Во многих домах устраивались спиритические сеансы. Ими сильно увлекся, например, Владимир Иванович Даль. В напряженной тишине, с потушенным светом, сидели за круглым столом, взявшись за руки, образуя цепь, и крутилось блюдечко, и вызванная душа по буквам передавала свои сообщения. Такого рода сеансы посещал и государь, считая их фокусами, занятным времяпрепровождением. Противниками сеансов были люди верующие и просто обладающие здравым смыслом. Созданная по инициативе профессора Дмитрия Ивановича Менделеева комиссия Петербургского университета нашла, что спиритизм – не что иное, как дикое суеверие. Синод также осудил его. Однако в своих забавах высший свет пренебрегал и наукой, и верой. Кроме балов и вечеров, высшее общество с большим разбором по личному приглашению цесаревны встречалось на катке в Таврическом саду. Мария Федоровна любила, когда ее на салазках спускали с ледяных гор ловкие молодые офицеры Александр Ван Лярлярский и лейб-гусар граф Толстой. Александр Александрович увлекался игрой в городки и на коньках. В то время дамы еще только начинали становиться на коньки. Этот спорт оставался сугубо мужским делом. Молодежь с неприязнью смотрела на первые попытки дам, мешавших их молодецким играм, но тихая и мягкая внешняя Минни сумела настоять на своем, и вскоре в Таврическом саду зимние городки прекратились. Летом столица пустела, но если император не уезжал в Эмс или Ливадию, то высший свет оставался в Петербурге. И тогда любимым развлечением были скачки. Граф Лев Толстой в романе «Анна Каренина» описал скачки, состоявшиеся вечером 4 июля 1872 года, со слов своего доброго знакомого князя Дмитрия Оболенского. Едва ли стоит соперничать с гением, но кое-что добавить можно. Скачки были делом серьезным. Командир кавалергардского полка, граф Мусин Пушкин, считал, что кавалергарды должны быть всюду первыми, не ударить в грязь лицом ни на балу, ни в поле. Обыкновенно соперничество разворачивалось между кавалергардами и гусарами, которые чаще уступали, но в этот раз твердо решили взять верх. Порядок скачек был известен. Дистанция 4 версты с препятствиями разного сорта. Деревянный барьер был поставлен против скаковой беседки, где должен был находиться государь. Коварными препятствиями считались река, сухой ров и забор. Едва сошел дневной жар, нарядная публика в каретах, колясках, редко кто на извозчике, потянулась к ипподрому. Наплыв был большой. Люди большей частью встречались знакомые, кто уделял преимущественное внимание дамам, кто стремился попасть на глаза великим князьям и великим княгиням, кто не упускал случая побеседовать с сановниками. В беседке выделялись длинные фигуры Николая Николаевича, командира гвардейского корпуса, главного организатора скачек, и государя, бывшего ростом чуть пониже брата. Рядом с государем стояла великая княжна Мария Александровна, тот год еще ходившая в невестах. Поодаль наблюдал за всадниками худощавый, малоприметный генерал, военный министр. С ним здоровались, но более любезны были с графом Петром Шуваловым, как всегда велеречивым и добродушным. Светило солнце, ветер утих, духовые оркестры играли военные марши. скачках приняло участие 28 офицеров, что было явлением небывалым. Обыкновенно в стипльчезе в красном селе участвовало не более 5 человек. Наездники представились государю, взвешивались и тянули жребий.